Глава вторая. Изменения. Солнце. Яркое весеннее солнце ослепило глаза, как только я вышла из здания, в котором полчаса назад проводила тренинг. В этом году весна приподнялась. Теплая погода, внезапно сменившая холодные дни, была по-настоящему долгожданной. Так же, как в жизни, подумалось мне. Все время чего-то ждешь, понимая, что вот должно что-то измениться. Ждешь перемен, а они все не приходят. А потом в один момент все те ниточки, которые удерживали тебя в прошлой жизни, мгновенно рвутся, и наступает теплая погода. Как-то перебирая вещи в гардеробе, я достала заветную коробочку, в которую складывала свои дипломы. Пересматривая документы, свидетельствующие об обучении коучингу, астрологии и прохождении лидерской программы, поймала себя на мысли, что зима, бушующая за окном, слишком долго длится не только в природе, но и в моей жизни. А ведь в обучение вложено столько душевных сил. «Интересно, а сколько же денег я вбухала в свое образование?» — пронеслось в голове. Цифра оказалась весьма внушительной — приблизительно 18 миллионов рублей. Достойно того, чтобы смело шагнуть в весну. Я уже подошла к машине, чтобы сесть за руль и отправиться домой. Но что-то меня удержало. Теплые солнечные лучи отразились от блестящей поверхности машины, пробежались по верхушкам деревьев и утонули в зеленеющем сквере. Мне захотелось прогуляться по аллеям парка и поразмыслить. А подумать было о чем. Люди, словно почувствовав весну в душе, начали просыпаться. Они все чаще задаются вопросом: «В чем мое предназначение?» С этими запросами приходят на тренинг. Но ищут они совсем не предназначение. Им важно понять свою суть, найти себя, осознать, кто я и что я делаю в этой жизни. И пока не найдут ответы, они и дальше будут делать акцент на какой-то профессиональной специализации. «Я должен быть блогером» или «Я должен быть врачом». На днях мне звонила женщина. «Здравствуйте, Анна», — начала она. «Меня Лиза зовут. Я была у вас на консультации 3 года назад. Не знала, что мне делать после развода, помните?» «Да, конечно, я вас помню», — ответила я. «Что-то случилось?» «Нет-нет», — послышалось в трубке. «Наоборот, все отлично. Звоню похвалиться. Я научилась воск отливать. Это такой кайф, я теперь людям помогаю». И вот сейчас, медленно шагая по аллее, я вспомнила историю этой женщины. Когда мы впервые встретились, Лиза только пережила развод. Ей очень хотелось найти себя, понять, чем заниматься и в каком направлении двигаться. Она искала дело жизни, но только такое, чтобы позволяло много зарабатывать и давало возможность растить 2 детей. А кому не хочется найти в жизни такое место, придя в которое, ты получишь возможность одновременно решить все задачи? Именно за таким волшебным адресом люди обычно идут к астрологам. Но их ждет разочарование. Волшебного адреса нет. Чтобы попасть в это место, нужно не только раздобыть адрес. Необходимо попасть туда в соответствующем состоянии. Иными словами, измениться настолько, чтобы позволить себе увидеть новые возможности. Однажды поняв это, я соединила свои знания тренера и астролога в одну систему, которая позволила еще лучше и еще быстрее помогать людям. Когда клиенты приходят ко мне как к человеку, выводящему из кризиса, им не особо важно, как я называюсь. Для них главное, что мои консультации помогают. Способность Лизы исцелять болезни была прописана в астрологической карте. Она могла бы стать прекрасным хирургом и в детстве действительно мечтала быть врачом. Но мама отправила ее в технический вуз. Теперь она инженер-программист. «Мне поздно идти в хирургию», — в ее словах звучала горечь и безнадежность. И мы обе понимали, что она права. Но я знала, что правота — это только частичная. «Вы понимаете, вас все равно выдавит туда каким-то образом. Вы все равно будете исцелять, приносить здоровье. Поймите, целитель — это ведь не тот, кто держит в руках скальпель, а тот, кто делает человека целостным, и неважно как». Она внимательно слушала меня, нервно покручивая ремешок сумки, а я продолжила. «Да, вашу суть можно было реализовать через традиционную социальную медицину. Но это не единственный путь». От раздумий меня оторвал телефон. На экране появилось улыбающееся лицо Тани, моей подруги и верной помощницы. Она потрясающий человек. Появилась в моей жизни в тот момент, когда я полностью разуверилась в дружеских отношениях и пережила тот самый кризис, о котором рассказывала в предыдущей главе. Мы познакомились с ней на одном из тренингов. Она была его участницей. А я уже осваивала азы тренерства в качестве сотренера. Таня попросилась ко мне в команду. У меня был выбор между ней и еще одной женщиной. Не знаю, что мной руководило в тот момент, но я сразу выбрала Таню. Тренеры моего решения не одобрили, но мне удалось отстоять ее приход в команду. Так в моей жизни появилась Таня. Несмотря на разницу в возрасте почти в 10 лет, мы дружим и по сей день. Она стала для меня близким человеком и моей правой рукой. Меня подкупают ее легкость и подвижность, быстрая адаптивность и способность схватывать все на лету. При этом Таня, как никто другой, может искренне высказать все, что думает, и никогда не станет обсуждать кого-то за спиной. Кроме того, она удивительный оптимист. В свои 36 лет Таня не замужем, и у нее нет детей. Когда я впервые узнала об этом, то в глубине души решила, что это ее сильнейшая боль. Но чем больше я общаюсь с ней, тем лучше понимаю, что Таня совершенно не переживает по этому поводу. Просто живет и наслаждается каждым днем своей жизни. А еще она обладает совершенно уникальными способностями. Наши предки их называли ведьмовскими, а мы сегодня гордо именуем магическими. Уже во время первой встречи я почувствовала, что от Тани исходит особая энергетика, и всеми силами пыталась обратить на это ее внимание. А потом начала указывать девушке на то, что все ее слова, произнесенные в мир, каким-то невероятным образом сбываются. Но упрямица долго не хотела мне верить и этого замечать. И, наверное, сомневалась бы до сих пор, если бы не один случай. Мы как раз готовили зал к тренингу. Невысокая худенькая Таня, от природы наделенная неожиданно громким командирским голосом, активно занималась подготовкой. И, как всегда, когда переживала, слишком суетилась. Со стороны казалось, что она слишком много берет на себя. Именно в этом частенько ее упрекали. Хотя для нее суетливость — всего лишь возможность справиться с охватывающей паникой. И вот в разгар работы один парень решил полудерничать. Я даже с противоположного конца зала слышала, как моя Таня выговаривала ему. «Нет, ты не прав. Это безответственно. Ты не вносишь вклад в общее дело. Ты и в жизнь так же поступаешь, наверное. Что потом удивляться, что у тебя все идет кувырком? Избегаешь ответственности откровенно, прямо не человек, а избегун какой-то». У парня от возмущения даже глаза округлились. Он, видимо, никак не мог предположить, что милая изящная девушка устроит ему такую выволочку. Он сначала растерянно таращился на нее, но потом спохватился, и его прорвало. Он начал осыпать Таню довольно обидными словами, а та резко выставила руку вперед, ладонью к обидчику, и отчетливо произнесла: «Со мной так разговаривать нельзя!» Парень опешил настолько, что даже не смог возразить. Просто резко развернулся, намереваясь уйти, и тут же зацепившийся ковер с высоты своего немаленького роста полетел на пол. В тот момент, когда он ударился лбом о плинтус, мне показалось, что весь зал содрогнулся. Таня посмотрела на распластанного возле ее ног обидчика, пожала плечами и уже спокойно произнесла: «Я сама могу ничего не делать. Вселенная все за меня сделает». Напрочь отвергая свою магическую силу, она долгое время занималась продажей строительных материалов. И, нужно заметить, демонстрировала в этом завидные успехи. Поэтому сложно сказать, как бы сложилась ее судьба, если бы однажды моя подруга не поверила в свой дар. Энергия, если она не подвластна человеку, распыляется в пространстве, как в случае с тем лодырем. Таня что-то произносит, и ее намерение тут же воплощается. В народе часто говорят: «ляпнула и сглазила». А на самом деле это просто сила, которой никто не управляет. Когда же Таня нашла способ обуздать свою энергию, то оказалась способна создавать потрясающие вещи. Как-то она, решив продать обветшалый бабушкин дом, нашла на чердаке сундук, потрепанный от времени. В нем среди аккуратно сложенных отрезов ткани, легких, как облачко, летних платьев и старых светло-коричневых фотографий Таня нашла тетрадь. Аккуратно развернув ее, девушка застыла в изумлении. Это были старинные заговоры, колдовские рецепты и магические заклинания. Оказывается, ее бабушка была настоящей целительницей. И вот внучка с азартом первооткрывателя начала осваивать древнюю науку. Теперь Таня мастерски делает свечи, с помощью которых лечит болезни, помогает людям раскрывать потенциал и очищает от негативной энергии. При этом она уверена, что подавлять человеческую волю нельзя, поэтому не наводит порчу, не занимается приворотами и железной рукой закрывает дверь перед носом каждого, кто приходит с подобными просьбами. И вот именно эта белая ведьма звонила мне сейчас. Я нажала на кнопку и услышала громкий возбужденный голос. «Аня, привет!» «В общем, все по плану. Я обзвонила всех клиентов, напомнила, что завтра выездной тренинг. Все подтвердили, что будут». Тренинг был окончен, и я вышла на улицу. В такие минуты я всегда ощущала себя уставшей, опустошенной. Солнце ярко светило в глаза, и мне пришлось зажмуриться. «А завтра», — пронеслось в голове, — «я не смогу сказать даже слова. Нужно отдохнуть. Вернусь в строй только послезавтра». Внезапно солнце спряталось, и я смогла открыть глаза. Передо мной стояла женщина. Правильные черты лица подчеркивала строгая прическа. Незнакомка могла бы выглядеть очень приятно, если бы не пренебрежительный взгляд и легкая, едва уловимая ухмылка. Что-то в ее чертах показалось мне знакомым, и в то же время я могла поклясться, что ее не было на тренинге. Именно она закрыла от меня солнце. «Вот, приехала проконтролировать свою дочь». Без каких-либо церемоний и вступлений начала незнакомка. «Так вот, почему мне показалось, что я ее знаю», — пронеслась в голове догадка. «А вы считаете, что вашу дочь нужно контролировать?» — спросила я. «Как мать, я хочу знать, чему вы ее учите?» Ничуть не смутившись, продолжила женщина. «Может, вы ее в секту втягиваете?» «А можно я у вас спрошу?» — не выдержала я. «Почему вы у дочери это напрямую не спросите? Она отчаянно пытается сохранить семью, а вы приехали проконтролировать меня». Незнакомка от удивления опешила. «Как это семья рушится?» — воскликнула она и добавила растерянно. «Она мне не говорила об этом». «Вот и задайте себе вопрос», — продолжила я. «Почему она не сказала об этом вам?» Незнакомка напряженно смотрела на меня, пытаясь осмыслить услышанное. Видно было, что она изо всех сил сопротивлялась и категорически не хотела мне верить. Но, видимо, проанализировав факты, сдалась. Ее тут же захлестнули эмоции. Глаза женщины, которая еще несколько минут назад пыталась обвинить меня в сектантстве, наполнились слезами. Мгновение, и ручьи потекли по щекам. Распрощавшись со всеми участниками тренинга, я села в машину и нажала на газ. Автомобиль тронулся с места и начал набирать скорость, а я погрузилась в раздумья. Я давно привыкла, что на моих тренингах люди плачут. Рост, развитие, открытие своей сути всегда связаны с внутренней болью. И именно она заставляет взрослых людей рыдать, словно малых детей. Причины, вынуждающие плакать, у каждого свои. Но очень часто развитие начинается именно с родителей. Мои отношения с родителями, людьми старой закалки, всегда были очень своеобразными. Нет, мы не скандалили, и я никогда не бунтовала против них, но в душе немного побаивалась, поэтому неохотно делилась с ними своими секретами. И вот когда моя шедевральная баня сгорела дотла, а я, захлопнув дверь в мир архитектуры, открыла для себя коучинг, мне пришла идея перевести родителей из Барнаула в Новосибирск. Они поддержали меня и спустя несколько месяцев поселились в соседнем доме. Папа, в прошлом партийный деятель, никак не мог понять, что же со мной происходит. Они с мамой видели, что я не хожу, как все обычные люди, на работу в офис. Это их очень удивляло и настораживало. Папа часто спрашивал: «Дочка, а чем ты занимаешься?» «Тем же, чем и раньше», — отвечала я. «Беру заказы, строю коттеджи, только работаю дома». Папа облегченно вздыхал и на какое-то время успокаивался. «Ань», — как-то сказала одна знакомая, — «но это же ложь. Ты же врешь родителям». Я кивнула и посмотрела прямо в глаза собеседницы. «Да, это ложь. А теперь представь, что я расскажу им правду о коучинге. Начну доказывать, что это хорошо для меня. Как думаешь, они поймут и примут такую правду?» Она растерянно пожала плечами. «Нет», — ответила я за нее, — «они бы не приняли это, и мы надолго перестали бы общаться». Выехав на трассу, я сильнее надавила на педаль газа. Машина легко понеслась по дороге, а я вновь вернулась к своим размышлениям. Я никогда не хвастаюсь перед родителями своими успехами. Усвоила это правило на одном из тренингов и с тех пор не раз убеждалась в его разумности. Но когда об этом принципе услышала Таня, она очень удивилась и воскликнула. «Почему? Разве это нелогично поделиться успехами с родными?» «Потому что люди в 70 лет хотят того же самого, что и в 20», — ответила я. «Просто возможности у них уже не те, а вот желания остаются прежними». Но подруга настаивала. «Когда я прихожу к своим родителям и рассказываю о своих успехах, они за меня рады». «Конечно», — согласилась я, — «и мои рады. Вот только к этой радости прибавляется еле заметная грусть. Ее не всегда можно заметить с первого взгляда». Таня недоверчиво смотрела на меня, ожидая продолжения. «Наши родители из другой эпохи», — объяснила я. «В свое время они годами работали на одном месте и не могли позволить себе перейти из одной профессии в другую. Эти вещи были наказуемы. А говорить о каком-то развитии вообще было не принято. Сменить профессию в 40 лет — да это нонсенс! С тобой что-то не так!» «Да», — наконец согласилась подруга, — «это сейчас нам позволено многое. Мы можем выбирать, чем заниматься, можем пробовать себя в разных направлениях и без зазрения совести кардинально менять профессию в любом возрасте». «Вот-вот», — кивнула я, — «а наши родители не могут, но им очень этого хочется». Мне вспомнился наш недавний разговор с отцом. Я приехала в гости к родителям и, как всегда, вновь почувствовала себя ребенком. Папа топил баню к моему приезду, а мама готовила праздничный ужин. Мы говорили о бабушках и дедушках. Родители вспоминали свою молодость, а я с удовольствием слушала их, понимая, что все больше узнаю о жизни своего рода. «Вот если бы я был, как вы, молодой, — произнес отец, — я бы тоже, эх! А мне уже за 70. Я и по возрасту не подхожу, и физически не могу, да и здоровье уже не то». Тот откровенный разговор полностью подтвердил мои догадки. Я не хвастаюсь перед родителями, потому что просто их люблю и стараюсь беречь. Поэтому не стремлюсь показать, что где-то рванула вперед, в чем-то превзошла их, а где-то и вовсе оказалась супермолодцом. Просто говорю с ними о том, что им интересно, и с упоением слушаю истории об их прошлом и моем роде. Нет, я ничего не скрываю от них. Если родители спрашивают меня о моих достижениях, то откровенно рассказываю. Но, как ни странно, спрашивают они редко. И я хорошо понимаю, почему. Никому не хочется стареть и понимать, что возможностей больше нет. Подъезжая к городу, я сбросила скорость и медленно покатила вслед за вереницей машин, стремящихся попасть в Новосибирск. И вновь вернулась мыслями к родителям. Когда интересуешься их жизнью, они чувствуют себя нужными. А это важно для человека в любом возрасте. Моим родителям важно быть нужными для меня, а не беспомощными стариками, которым помогаю я. Это такое высокомерие, когда взрослые дети начинают хвастаться перед престарелыми родителями и старательно, даже чрезмерно, им помогать. Своими действиями они мгновенно записывают мать и отца в разряд беспомощных, дряхлых стариков. А им так хочется быть нужными. Конечно, я не говорю о тех моментах, когда родители болеют. В это время я настойчиво заявляю им: «Вы в меня вкладывались, теперь я хочу отдать долги». Они разводят руками, но помощь принимают. Когда-то я боялась посвящать родителей в свои дела, предчувствуя, что они будут ругать. А теперь не рассказываю о своих новостях, потому что мне хочется, чтобы они чувствовали себя моложе. Подъезжая к своему дому, я вновь вспомнила о той властной матери, приехавшей проконтролировать дочь, и молодой женщине, у которой рушилась семья. Как бы я хотела быть уверенной в том, что их обеих я заставила увидеть проблему и заглянуть в свою душу в поисках решения. Эта мысль будила в сердце надежду. Но очень часто люди не спешат выбирать новое, даже если им становится понятно, что именно мешает им в жизни. Это действительно сложно. Ведь достаточно изменить одну маленькую деталь в своем мировоззрении, и начинается целый круговорот, меняющий все. Так произошло в моей жизни, когда я смотрела в глаза своему 7-летнему сыну много лет назад. К сожалению, не все готовы идти навстречу изменениям. Я мысленно скрестила пальцы и проговорила вслух. «Пусть они справятся и выберут новое». Вовке было 12 лет, когда родители развелись. Расставались они громко, с криками, руганью и дележом имущества. Потому каждый раз, когда Вовка видел в фильмах сцены развода, с удивлением наблюдал, как вымышленные герои стремятся не задеть чувства своего ребенка. И у него всегда возникал один и тот же вопрос. «Почему мои родители не думали о том, что чувствую я?» Но этот вопрос он задавал только себе и ни разу не осмелился озвучить его матери. А отца, ушедшего к другой женщине, больше никогда и не видел. Не прошло и года, как мать нашла себе нового мужчину и привела его в дом. «Это Вася», — произнесла она и поправилась. «Дядя Вася. Теперь он будет жить с нами». «Почему это он будет жить с нами?» — нахмурил брови 13-летний подросток. «Потому что у нас с ним семья», — ответила мать. «Он не наша семья», — огрызнулся Вовка. «Теперь наша», — отрезала мама и добавила мягче. «А у тебя скоро появится братик или сестричка». Так в его жизни появился отчим, с которым они не поладили с первых же дней. Дядю Васю раздражало в пасынке все. Чавканье за столом, незакрученный тюбик пасты в ванной, слишком громкий голос парня. На правах нового папы он приступил к воспитанию запущенного ребенка. Когда дядя Вася начал пускать в ход кулаки в воспитательных целях, Вовке еще теплилась надежда, что мать заступится за него. Но та, пожав плечами, отвернулась от сына, бросив на ходу. «Ты сам заслужил?» Вот тогда Вовка понял, что не может рассчитывать ни на отца, так ни разу не вспомнившего о сыне, ни на мать, так легко вычеркнувшую его из своего сердца. Подросток начал искать тех, кто смог бы стать его новой семьей. Он оказался на улице. Жили они в одном из самых неблагополучных районов города. Там, где даже по улице ходить страшно. А оказаться здесь ночью равносильно тому, чтобы проститься с жизнью. Крепкий 14-летний мальчишка сразу же привлек внимание местных бандитов. Они быстро смекнули, что к чему, приняли его в свою компанию, выказав ему полнейшее понимание. Подростку, лишенному родительского тепла, быстро стали семьей эти бандюки. А как иначе? Они хлопали его по плечу, одобрительно кивали, а еще называли своим и крутым парнем. За всю свою недолгую жизнь Вовка никому и никогда так не доверял, как этим парням, которые были не намного старше его самого. И понеслось. Он ушел из дома, где его никто и не ждал. С пацанвой он впервые понюхал клей, с ровесниками пристрастился к водке. Потом старшие парни подсадили его на травку. Жизнь завертелась в веселом и опасном калейдоскопе с яркими вспышками эйфории, сменяющимися беспросветным чувством одиночества. Однажды он открыл глаза и увидел над собой белоснежный потолок. Вовка не помнил, где он и как здесь оказался. Но это его не смущало. Он давно привык к тому, что просыпается в незнакомых местах. Его беспокоило другое. Еще никогда он не чувствовал себя настолько отвратительно. В голове шумело, горлу подкатывала тошнота, все тело ломило от боли. Он попытался подняться и сесть на кровати и увидел, что от руки тянется тонкая трубка, по которой капля за каплей в его вену вливается какая-то светлая жидкость. «Черт!» — простонал Вовка и, схватившись за трубку капельницы, легко выдрал иглу из вены. «О!» — услышал он где-то рядом веселый мужской голос. «С возвращением!» Над Володей наклонился незнакомец в белом халате и спокойно забрал из его рук проводок. «А вот капельницу вырывать не нужно», — объяснил парень в халате. «Иначе тебе станет еще хуже». «Да куда ж хуже?» — произнес Вовка тоскливо. «А знаешь, ты в рубашке родился», — продолжил незнакомец, снова аккуратно вводя в вену иглу и закрепляя капельницу. «С таким передозом мы не всегда можем откачать». «Передозом?» — повторил Володя, рассматривая широкое и по-детски добродушное лицо парня в халате. «Что, ничего не помнишь?» — спросил тот сочувственно. «Не страшно. Главное, что жив остался. Так что с возвращением. Кстати, меня Олегом зовут». «Вовка?» Олег стал частенько захаживать к Вовке. И каждый раз он находил для подростка теплые и правильные слова. Оглядываясь назад, Володя с удивлением отмечал, что ему никто и никогда не говорил таких простых и в то же время таких важных слов. «Ты молодец!» — поддерживал его новый знакомый. «Ты смог, справился. Ты по праву можешь гордиться собой. На такое способны единицы. Я горжусь тобой». Между Олегом, студентом медвуза, подрабатывающим в больнице медбратом, и неблагополучным подростком Вовкой завязалась настоящая дружба. Такая, о которой 16-летний мальчишка мечтал всю жизнь. Несмотря на то, что Олег был всего на 3 года старше Володи, чудом выживший пациент воспринимал его почти как отца, ну или как старшего брата. Он с удивлением отмечал, что в жизни, оказывается, есть люди, на которых можно положиться, которые не предадут и всегда помогут. Чем больше Вовка узнавал Олега, тем сильнее ему хотелось быть похожим на этого веселого, добродушного студента медакадемии, умеющего и поддержать, и искрометно пошутить в нужный момент. Он подражал ему во всем. Старшего друга это, казалось, вовсе не смущало. Когда пришло время выходить из больницы, Володя оказался перед серьезным выбором. Привычка, образ жизни, сформировавшийся за 2 года, проведенные на улице в пьяно-наркотическом дурмане, тянуло вернуться к старому. А на другой стороне его ждала неизвестность, отсутствие жилья. «Ни за что не вернусь к матери», — решил Володя. Но ждал и новый друг Олег, который верил в него. Наверное, именно эта вера и крепкая мужская рука, вовремя протянутая подростку, пережившему передоз, победили. Вовка выбрал светлую сторону, полностью завязав с наркотой. Ступенька за ступенькой Владимир начал строить свою новую жизнь. Он отлично помнил, каким овощем был в то время. Мозг совершенно отказывался слушаться. Даже складывание простых чисел в уме давалось с трудом. Но настойчивость и стремление выбраться из трясины не позволяли ему сломаться. Сначала он устроился грузчиком в торговую контору. Потом записался на курсы страховых агентов. Параллельно с этим занимался риэлторством. И уже к 19 годам накопил денег на поступление в вуз. Ни к матери, ни к отцу он так и не вернулся. Да ни один из них, собственно, и не звал сына и не интересовался, где и на что тот живет. Вовка снимал небольшую комнатку, искренне радуясь своей независимости. И очень дорожил одним единственным человеком, который заменил ему и друзей, и семью — Олегом. Окончив торговый институт, Володя задумался о собственном бизнесе и в скорости открыл свою компанию, продающую сладости оптом. «Конечно, не нефтяной бизнес», — как-то сказал он Олегу, как бы оправдываясь. «Послушай, для парня, который пережил передоз, это просто супер», — ответил тот. Бизнес шел в гору. Скоро бывший трудный подросток-наркоман смог купить себе модную машину, о которой всегда мечтал. А несколько месяцев спустя стал владельцем собственной 3-комнатной квартиры, пусть в не самом хорошем районе, но это было его жилье, в котором он впервые смог вдохнуть полной грудью. Наконец, жизнь заиграла яркими красками. Компания с высоким доходом, современная машина, хорошая квартира. У парня было все, о чем можно только мечтать в 24 года. Успешный молодой человек, не по годам развитый, уважающий себя и других, внезапно увлекся рыбалкой. Новое хобби, о котором Володя мог говорить часами, заинтересовало его друзей. Они все чаще стали отправляться с ним на рыбалку. Он начал получать настоящее удовольствие не только от ловли рыбы, но и от организации процесса. тщательно продумывал конкурсы с призами, находил рыбные места, договаривался об аренде домиков, покупал снасти. Володя чувствовал себя по-настоящему счастливым. И только одно смущало его в этой жизни, бурлящей яркими оттенками — отсутствие семьи. Вчерашний мальчик, лишенный родительской любви, мечтал о жене, которая будет встречать его с работы, и о малыше. Если родится сын, он будет играть с ним в прятки, а иногда брать с собой на рыбалку. Если будет дочь, он станет водить ее на танцы и научится завязывать бантики. Картинка счастливой семейной жизни так будоражила воображение Вовки, что он невольно начинал вглядываться в лица девушек, проходящих через его жизнь, гадая, она или не она. Когда в его жизни появилась Ксюша, сердце его затрепетало. Это была точно та самая девушка, которую он представлял в своих мечтах. И вот Владимир стоял на пороге Ксюшиной квартиры и внимательно смотрел на незнакомую женщину средних лет с маленькими прищуренными глазками и узким лбом. «Чего тебе?» — спросила незнакомка, деловито вытирая мокрые руки о подол халата. По ее манере говорить, по еле заметным быстрым движениям, Володя догадался, что перед ним мать Ксюши. Точно, и глаза такие же зеленые, только злые. «Я хотел бы видеть Ксюшу», — произнес Владимир. «Так нет ее», — ответила женщина, сканируя парня тяжелым взглядом. «А она ушла к этому, как его, к Антону. А ты, наверное, тот самый Вовка?» Тот кивнул. «Тот самый», — хотелось ему ответить, но он промолчал, чувствуя себя неловко под этим оценивающим взглядом. «Такая жизнь, Вовка», — заключила несостоявшаяся теща, как ему показалось, даже с сочувствием. «Не смог удержать пташку в своих руках. Вот она и выпорхнула, ушла к другому». Я ждала, что Владимир вернется. Но то, что это случится через день, даже для меня стало сюрпризом. «Как она могла уйти к этому дебилу?» Володя не мог сдержать эмоций. Я даже не успела ничего ответить, как он плюхнулся в кресло и начал рассказывать. «Я знаю от наших общих знакомых ее историю с этим Антоном. Они встречались 3 года, вместе переехали в Питер. Там у них что-то не срослось, и он выгнал ее из квартиры. Выгнал просто на улицу, одну, в незнакомом городе, без денег. Сказал, что она не его женщина. Ксюша осталась без жилья и без денег. С работой тоже был голяк. Она заняла у кого-то денег, чтобы вернуться домой в Новосибирск. И здесь устроилась работать бариста в кофейню». Володя тяжело вздохнул и продолжил. «А теперь он нарисовался, и она вернулась к нему. Анна, почему она ушла к нему?» «Ты действительно хочешь это знать? Как ты думаешь, что нужно каждой брошенной женщине? Она отчаянно хочет, чтобы мужчина пожалел о том, что сделал. И вот он нарисовался. И она, такая звезда, мечта сбылась. К нему, естественно, вернулась. Просто она не была честна с собой с самого начала. Ей важнее была история с ним, а не с тобой». Володя вскочил с кресла и начал прохаживаться по кабинету. Внезапно он остановился и, посмотрев мне в глаза, тихо, но с нажимом произнес: «Но там же мой ребенок!» В его глазах светилась боль. Я тоже видела эту параллель, которую проводит Владимир. Аналогию между своим безрадостным детством и тем будущим, которое ждет его собственного малыша. Он сам вырос без отца и слишком хорошо понимал, к чему это приводит. И, конечно, совершенно не хотел такой же судьбы своему ребенку. Я налила стакан воды и протянула Володе. «Выпей и послушай меня, Володя. Этого ребенка даже еще нет. И неизвестно, будет ли. Ты подумай, надо ли вам быть вместе. Ты к этому точно готов?» Володя взял стакан и жадно выпил воду. Поставив стакан на место, он подошел к креслу и задумчиво опустился в него. «На детях отношения не строятся», — продолжала я. «Ты только подумай, дети когда-то вырастут и уйдут в свои собственные семьи. А ты останешься с этой женщиной. Вы будете уже в возрасте. Ты точно готов до конца своих дней жить с ней?» Алексей нерешительно вошел в квартиру. Из порога почувствовал запах красок, словно попал в мастерскую художника. В этот запах вплетался какой-то сладковатый аромат, то ли дым благовоний, то ли свечей. «Давай, проходи в комнату», — продолжала успокаивающим голосом Елизавета. «Я сейчас с тобой немного поработаю. Сниму всякие негативные мысли, а потом отправлю тебя, как просила Анна, в монастырь, в Оптину пустынь». Алексей опустился в предложенное ему кресло. Минуту он внимательно смотрел на девушку, пытаясь понять, что она собирается с ним делать. Но усталость, бессонная ночь, переживания и тревоги взяли свое. Веки его внезапно отяжелели, и глаза закрылись сами собой. «Эй, просыпайся!» — услышал Алексей сквозь сон. «А то опоздаешь!» Он с усилием открыл глаза и увидел, что все так же сидит в кресле в квартире этой странной девушки, Елизаветы. «Чертовщина какая-то», — подумал он. «Я же хотел посмотреть, что она со мной будет делать». Алексей поднялся с кресла. В голове впервые за долгие месяцы начинало проясняться. «Ну, как самочувствие?» — улыбнулась девушка. «Лучше», — произнес Алексей. «Я же выспался». «Хм», — отреагировала Лиза. «Ты спал всего час». «Ладно, поторопись, иначе опоздаешь на автобус». Получив инструкцию, как добраться до монастыря, Алексей вышел на улицу. «Как же там моя Наденька?» — подумал он. «Наверное, волнуется обо мне». Он достал мобильный и набрал родной номер. «Да!» — послышался в трубке высокий женский голос. «Наденька, я сейчас в Москве. Ты знаешь, мне посоветовали поехать в монастырь, пожить там 3 дня». «Отлично! Я вернусь домой только через 3 дня». «Хорошо», — согласилась женщина. «И знаешь, ты можешь задержаться там подольше». Алексей шел по территории монастыря в трапезную. Рядом спешили другие люди. Он искоса поглядывал на них. Это были обычные паломники, которые нашли в монастыре крышу над головой и бесплатное пропитание. В своей обычной жизни Алексей, высоко взлетевший бизнесмен, подобных людей даже не замечал, а теперь судьба заставила его жить с ними бок о бок. Получив свою порцию каши, Алексей занял свободное место за длинным столом. Он наклонил голову над тарелкой и принялся есть. Каша показалась ему вкусной, и он с жадностью набросился на нее. «Кажется, я со вчерашнего дня ничего не ел», — промелькнуло в голове. Утолив физический голод, он с сомнением оглядел людей, сидящих рядом. «Если не наелся», — заметил сосед, мужичок лет 50 с длинными спутанными волосами, которые давно требовали мытья, «то можно попросить добавки. Там люди добрые, понимающие». «Мне не надо», — буркнул Алексей. Старик повернулся, оглядел Алексея и засомневался. «Да как же не надо? Ты гляди, какой здоровенный! Тебе много надо есть!» Ничего не ответив старику, Алексей поднялся, отнес пустую миску и вышел на улицу. Вечером стало прохладно и дышалось намного легче. Это ощущение свежести дарило надежду, что так же легко уйдут и душащие его проблемы. Алексей ходил между церквями, заглядывал внутрь и даже несколько раз прошел под южными воротами, как бы пробовал провести некий ритуал в надежде на то, что станет легче. Но ничего не происходило. Получалось какое-то бесцельное хождение по территории монастыря. «Я получил бесплатный кров и еду», — поежился Алексей. «Однако жить в одной комнате с 10 бомжами...» К этому меня жизнь не готовила. «Ты чего маешься?» Голос старика из столовой оторвал Алексея от раздумий. «Чего это я маюсь?» — раздраженно переспросил Алексей, сдерживаясь, чтобы не послать любопытного старика куда подальше. «Я ж вижу, что тебя что-то гложет», — произнес старик. «Ты не майся, а сходи к отцу Дмитрию. Он службу ведет, хороший батюшка, и слово доброе для каждого найдет, и совет правильный даст». Алексей посмотрел на старика. Ему подумалось, ну что он ко мне привязался? Сначала помылся бы, а потом советы раздавал. Но вслух почему-то промычал другое. «Ладно, схожу. Как-нибудь». Прошло 3 дня. Алексей продолжал бродить по монастырю, заглядывать в церкви и даже постоял на нескольких службах. Но чуда все не происходило. Легче не становилось. Проблемы не решались. С новой силой накатило отчаяние. А вместе с ним появилось желание выпить. Вспомнилось, когда он пил, то проблемы, раздирающие душу на части, ненадолго отходили на второй план. Выяснив, где поблизости магазин, он с самого утра отправился в указанном направлении. Алексей почти дошел, когда ему встретилась компания из трех местных мужиков. Было видно, что они, в отличие от хмурого Алексея, уже успели отодвинуть свои проблемы. И, судя по всему, довольно далеко. «Слышь, мужик!» — завел разговор один из них, плотный, низенький, с надвинутой на лоб кепкой. «А ты чей будешь?» Алексей проигнорировал пьяную реплику и, даже не взглянув на говорившего, пошел дальше. «Ты гляди!» — продолжал владелец кепки, пьяно пошатываясь. «Чужак! И знакомиться не хочет! Неуважительно это!» Алексей продолжал свой путь, не обращая внимания на выпады задиры. «Не годится так!» — злобно прохрипел мужик в кепке. «Надо бы поучить уму-разуму!» В ту же секунду Алексей почувствовал сильный толчок в спину. Он быстро развернулся навстречу удару в живот. «Сейчас я тебя научу, как с людьми разговаривать», — приговаривал владелец кепки, обрушивая на соперника удар за ударом. Руки Алексея рефлекторно сжались в кулаки, и он принялся отвечать. Весь свой гнев, всю злость, терзающую душу в последние несколько недель, вложил в эти удары. Да и занятия борьбой в прошлом давали о себе знать. Взорвавшегося местного точно удалось бы приструнить, если бы на помощь ему не подоспели дружки. Силы были неравны. Алексей чувствовал, что проигрывает. К тому же две недели сплошного запоя серьезно подорвали силы. Его быстро сбили с ног. Лежа на асфальте, в нескольких метрах от магазина, он получал удар за ударом грязными резиновыми сапогами от пьяной гоп-компании. «Да что вы творите?» — вдруг прозвучал чей-то голос. Сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, он увидел мужчину, вмешавшегося в драку и легко отбросившего владельца кепки. Затем перед глазами Алексея появилась шершавая мозолистая рука. Он ухватился за нее и, оказавшись на ногах, вновь сжал кулаки. Но незнакомец скомандовал: «Давай в машину!» Непонятно почему, повиновавшись команде, Алексей бросился к «Жигуленку», прижавшемуся к бордюру. Спаситель последовал за ним и, громко захлопнув за собой дверь, с силой нажал на газ. Машина взревела и с неожиданной для нее прытью помчала прочь от троих рассвирепевших пьяниц. Алексей, сплевывая в окно сгустки крови, внимательно смотрел на своего спасителя. Плотный мужик с крепкими руками, которыми он уверенно по-хозяйски держался за руль. «Спасибо. Ты зачем в драку полез?» Мужик с удивлением взглянул на него. «Так ежели б я не вмешался, они бы зашибли тебя». «Ну, зашибли бы, и что? Может, оно бы и к лучшему было», — подумал Алексей, но вслух повторил с печалью в голосе. «Спасибо». Вечером, лежа на выделенной ему койке, под дружный храп 10 соседей, он обреченно думал: «У меня ничего не получается. Я даже напиться не могу». Проснувшись утром, Алексей сразу вышел на свежий воздух из душной комнаты. До его слуха донесся звон колоколов, зовущих на утреннюю службу. Повинуясь какому-то необъяснимому чувству, Алексей побрел в церковь, твердо решив: «После службы подойду к батюшке и поговорю с ним. Как там старик говорил? Отец Дмитрий?» Он заранее приметил служебную дверь, через которую священник выходит в церковь, и после службы поспешил прямо к этому выходу. Сев на скамейку, приготовился ждать, то и дело нервно поглядывая на дверь. Ожидания его не обманули. Спустя некоторое время показался крепкий высокий мужчина в рясе с длинной рыжей бородой, концы которой развивались на ветру. «Отец Дмитрий?» — неуверенно спросил Алексей, поднимаясь со скамьи навстречу батюшке. «Да, сын мой. Я хотел поговорить». Отец Дмитрий кивнул на скамейку, с которой вскочил Алексей, и спросил: «Что терзает твою душу?» Алексей набрал в легкие побольше воздуха и, не в силах больше сдерживать боль, томящую его изнутри, выплеснул свою историю. Священник слушал внимательно, время от времени поглаживая свою рыжую бороду. «Да, сын мой», — протянул он, когда его собеседник закончил. «А ты давно молился?» «Душу давно облегчал». Алексей даже не дослушал. Подскочив на скамейке, словно его окатили ледяной водой, с болью в голосе он произнес: «Меня подставили! Люди, которым я доверял, на которых надеялся, меня предали и подставили. От меня ничего не зависело, и я ничего не смог бы исправить». Батюшка поднялся со скамейки. «Молись, сын мой, и Господь тебя услышит», — произнес он смиренно и пошел по тропинке. Алексей смотрел ему вслед и чувствовал, как злость закипает в душе. «Неужели он не понимает, что виноват не я, а другие?» — с бессильной злостью и тоской думал он. На следующий день Алексей вновь подошел к служебному выходу. «Отец Дмитрий просто не понял меня», — решил он. «Я поговорю с ним еще раз». Когда священник вышел после службы, Алексей вскочил со скамейки и опять пристал к нему с разговорами. Тот снова все терпеливо выслушал, а потом вдруг спросил: «Слушай, тебе заняться нечем? Ты зачем меня ждешь каждый день?» От неожиданности страдалец произнес дрогнувшим голосом: «Ну, мне сказали, что здесь помогут». «Хорошо», — кивнул отец Дмитрий. «Хочешь помощи? Иди и помоги сначала сам. У нас вон там, за церковью, огород есть. Там всегда полно работы. Иди, помоги». Следующие 3 дня Алексей с утра до поздней ночи трудился на церковном огороде. А вечером, изнемогая от усталости, быстро съедал свою порцию и валился на койку. Впервые за несколько месяцев он спал сном младенца. Я постоянно созванивалась с ним, поэтому знала, что вместо 3 дней он задержался в монастыре на целую неделю. Как, впрочем, знала я о том, какие мысли блуждают в его голове. На видеосвязь Алексей вышел только через 7 дней после того первого звонка с Казанского вокзала, когда вернулся из монастыря к Елизавете. Именно тогда я увидела его впервые. На меня смотрел крепко сложенный мужчина, потрепанный жизнью, со взглядом затравленного зверя. Да, выглядел он неважно, но мыслей о суициде у него уже не было. А значит, я выиграла время, отправив его в монастырь. Да и отправляла я его туда с одной целью — поместить в такое пространство, где он точно с собой ничего не сделает. «Анна, я вернулся», — произнес Алексей. «Ну что, помогло? Нашел ответ?» «Ну, то, что я там понял, даже не в самом монастыре, а когда ехал оттуда. Когда уезжал, то не понимал, что я делал там целую неделю. Решил, что это была бессмысленная поездка. Но когда ехал обратно в автобусе, вспомнил старика из столовой, мужика, отбившего меня у местных, батюшка, и начал понимать: люди-то меня принимают». Он отвел глаза в сторону и продолжил, уже тише, словно сами слова, которые выходили из него, доставляли ему боль. «Это же я не принимаю, что они говорят. Я вообще не принимаю весь этот мир. Он не так устроен, как я себе его придумал. Я ехал в автобусе и думал, что есть картошка в земле, которую надо копать. В саду надо работать, что тебе могут люлей выдать бесплатно, потому что ты не такой крутой, каким хочешь казаться. Что жизнь проще, чем я себе ее представлял». Губы Алексея нервно скривились, и я даже через экран почувствовала, что ему очень больно. «И знаешь, Анна», — продолжил он почти шепотом, — «от этого осознания мне стало еще хуже. Боль такая, прямо не утихает. К этому звонку я уже была подготовлена, поэтому прекрасно знала, чем его занять. Для начала нужно было привести Алексея в нормальное психическое состояние, чтобы он мог думать и принимать решения. А самый короткий путь к такому состоянию — через физическое тело. Первое, что я заставила его делать — бегать по утрам». Он удивился, пожал плечами и вдруг признался: «Я не был в спортзале 8 лет. А ведь я бывший борец. Первая пробежка далась сложно. Ноги совершенно не слушались, дыхание постоянно сбивалось. «Вот тебе и бывший спортсмен», — язвительно отметил Алексей. 100 килограммов живого веса, а не спортсмен. С таким животом только бегать». От самоуничижающих мыслей отвлек телефонный звонок. Звонила Анна. Алексей перешел с бега на ходьбу и снял трубку. «Мне только что звонил Ильдар». «Волнуется обо мне?» — тяжело дыша спросил Алексей. «И да, и нет». Он спрашивал, «Отдашь ли ты деньги?» Вытерев рукой пот, градом катившийся по лицу, мужчина остановился. Внутри него что-то сжалось в тугой клубок, готовый вот-вот взорваться. «Его интересовали только деньги?» — выдавил Алексей, стараясь, чтобы его голос не дрогнул. «Этого не может быть! Мы столько лет дружили, и он единственный, кто остался со мной сейчас». Сколько Стас себя помнил, он всегда рос в неполной семье. У некоторых, других детей, тоже не было отца. Но отсутствие родителя с лихвой заменяли бабушки, дедушки, тети, дяди. А у него всегда была только мама. «Почему у нас никого нет?» — настойчиво спрашивала он мать, когда ему было 6 лет. Та в ответ пожимала плечами и, глядя на сына виноватыми глазами, отвечала. «Так бывает. Мои родители погибли, когда мне было 18. А сестер или братьев у меня никогда и не было». «А мой отец?» — настойчиво выпытывал мальчик. «Твой отец?» — потупив взгляд, отвечала Ольга. «Он уехал в Москву, когда тебе было 1,5 года. Ты не думай, он неплохой человек. Просто наши пути разошлись». Со временем Стас подрос и перестал задавать вопросы об отце. Но не потому, что они задевали мать, а потому, что ничего нового она просто не могла сказать. «Когда-нибудь я разыщу отца», — думал подросток, «и выскажу ему все, что о нем думаю. Как можно было бросить своего ребенка, ни разу даже не позвонить, даже не спросить, как живешь, сынок?» Потом злость к отцу внезапно угасла, но вспыхнула с новой силой, уже по отношению к матери. Станислав остро воспринимал, что многие вещи, доступные его сверстникам, для него недостижимы. «Я хочу телефон», — однажды потребовал он. «Давай поднакопим», — предложила мать, — «и купим тебе ко дню рождения». «Мне не нужно ко дню рождения», — выкрикнул Стас. «Я хочу сейчас. У нас в классе у всех уже есть телефоны, только я хожу как бомж». Ольга тяжело вздохнула. Она прошаркала по полу старенькими тапочками, у которых в нескольких местах оторвалась подошва, и подошла к серванту. Там в фарфоровой сахарнице лежали ее сбережения. Женщина достала купюры и быстро пересчитала. На мгновение она задумалась, а затем повернулась к сыну и, улыбнувшись, произнесла. «А знаешь, если не очень дорогой телефон, то мы можем купить его сейчас». Улыбчивый и очень любезный парень-продавец уговорил Ольгу взять кредит. И в тот же день Стас стал владельцем новенького, крутого телефона. Он радовался и уже предвкушал, как в школе достанет из кармана свой мобильный и как у ребят от зависти откроются рты. Мельком он взглянул на мать, и его сердце сжалось. «Ей же, наверное, тоже что-то хотелось», — внезапно подумал он. Стас подошел к матери и нежно обнял ее, прижав голову к ее груди. «Мам, ты не сердишься?» «Конечно, нет», — нежно, но уверенно ответила женщина. «Мне главное, чтобы у тебя все было. Ты же знаешь, я живу для тебя». Мама часто повторяла эти слова. «Я живу для тебя». И помни о них. Подросток в конце концов перестал испытывать угрызения совести, когда в очередной раз покупались игрушки, вещи, техника для него. Стасу было 15 лет, когда он впервые услышал откровенный рассказ об отце. Они сидели с матерью в гостиной, пересматривая новую серию «Звездных войн». Это была его любимая киновселенная. А матери, ничего не понимающей в джедаях, светящихся мечах и межгалактических сражениях, оставалось молча глядеть в телевизор. Когда в доме внезапно погас свет, Ольга в глубине души даже обрадовалась, что больше не нужно смотреть непонятный фильм. А Стас, разозлившись, выскочил на лестничную площадку проверять пробки. Там от соседей он узнал, что электричество пропало во всем доме. Вернувшись в гостиную, он расстроенно опустился в кресло и внезапно попросил мать. «Расскажи что-нибудь». «Что?» «Ну, например, о моем отце». «Об отце?» — задумалась Ольга. «Ну, хорошо. Мы познакомились с ним в Тобольске. Михаил, обрусевший таджик, жил недалеко от нас. Когда погибли мои родители, он очень помог мне и с похоронами, и с дальнейшей жизнью. По-доброму относился ко мне, и в какой-то момент я поняла, что полюбила его». «А он?» «Мне казалось, он тоже. Мы решили переехать из Тобольска в Новосибирск. Здесь больше возможностей и перспектив. Михаил устроился на стройку, я пошла работать в общепит и поступила на заочное отделение на товароведа. У нас была прекрасная семья». Ольга сделала небольшую паузу. Стас попытался посмотреть на мать, но в темноте смог разглядеть только маленький силуэт, сгорбившийся в кресле. «А дальше?» «А потом я узнала, что у меня будет прекрасный сыночек, и нашему счастью не было предела». «Он тоже радовался?» — удивился Стас. «Ну, конечно. Мы очень ждали твоего появления на свет. Михаил каждый день приходил в роддом и все время спрашивал. «Ну что там мой сын? Уже бегает?» А я смотрела на него через окно палаты и, смеясь, отвечала. «Уже вовсю бегает». «Глупый какой-то разговор», — поморщился Стас. «Разве новорожденные дети бегают?» «Это он так шутил. Потом нас выписали. Михаил приехал на такси с цветами, взял тебя на руки, посмотрел и говорит. «Ну, здравствуй, Станислав Михайлович». Говорю, «Почему это Станислав?» А он удивился и отвечает мне. «Сама посмотри на него. Это же вылитый Станислав». А потом взял и сбежал. Резко и зло перебил сын. «Да нет, он не сбежал», — мягко произнесла Ольга. «Он поехал в Москву, когда тебе было 1,5 года, чтобы заработать больше денег. И не вернулся. Прислал однажды письмо, что мы ему больше не нужны, и что каждый дальше живет сам по себе». «А что ты?» «Что я?» — повторила мать. «Решила, что должна воспитать достойного сына и просто обязана дать своему мальчику все возможное». Первая наша консультация с Ольгой была 5 лет назад. До сих пор помню, как она неуверенно приоткрыла дверь и робко спросила, заглядывая в комнату одним глазом. «Можно?» А потом, словно боясь, что ее сейчас выгонят, затараторила. «Меня зовут Ольга, я записывалась к вам на консультацию». «Конечно, проходите», — ответила я, отрывая взгляд от ноутбука, в котором только что писала программу нового тренинга. Невысокая плотная женщина с коротко остриженными каштановыми волосами и красивыми карими глазами вошла в кабинет и застыла возле двери. «Проходите, устраивайтесь вот здесь», — предложила я. Пока гостья располагалась в кресле, я украдкой разглядывала ее. Это была миловидная, ухоженная дама, которая словно сошла со страниц старых модных журналов. Светлая блузка, темная прямая юбка, классические лодочки на низком каблуке. Все это создавало тот образ, о котором я обычно говорю, попахивает Советским Союзом. Удобно устроившись в кресле, она машинально начала теребить свою сумку. Обычно такие хаотичные движения свойственны людям, которые боятся показать себя миру, заявить о себе. Чаще всего они просто не живут собственной жизнью. Консультацию я всегда стараюсь начать с расслабления собеседника. Чаще всего для этого подходит шутка. Готовясь к встрече, обязательно смотрю карту клиента и отмечаю для себя конкретные черты его характера, с которых можно начать разговор. Поэтому, когда Ольга устроилась в кресле, я улыбнулась ей и начала так. «Вы действительно уютный человек. Мне очень приятно с вами познакомиться». Ольга просияла и перестала теребить свою сумку. «Объясню, как будет проходить наша консультация. Сначала в течение 40 минут расскажу о том, что увидела в вашей астрологической карте, а потом вы зададите все свои вопросы». «Хорошо», — произнесла Ольга и достала мобильный. «Я хочу записать наш разговор. Вы не против?» «Конечно, нет», — ответила я. «Записывайте». Пока она включала запись, я молчала. Когда Ольга закончила возиться с техникой и со спокойной готовностью взглянула на меня, я спросила. «Скажите, у вас уже была операция?» Ее большие глаза округлились. «Да, в прошлом году делали операцию на мозге. Онкология. А откуда вы знаете?» «Я увидела это по вашей карте. Сейчас не это важно. Важно другое. Вы можете избежать последующих операций. Но для этого есть условие». «Какое?» — спросила она, подаваясь всем телом вперед, словно боясь упустить хотя бы одно мое слово. «Вы должны начать жить своей жизнью», — медленно и очень четко произнесла я. Ольга отшатнулась и удивленно посмотрела на меня, но продолжила слушать. «Знаете, когда образовываются раковые опухоли? Когда человек не принимает себя в социуме, когда избегает общения, когда у него нет коммуникаций. Это все приводит к тому, что он начинает фокусироваться только на своей жизни, существует внутри своего мирка в плотном коконе. Вам нужно выйти из своей раковины». Женщина тяжело вздохнула и вновь принялась нервно мять ручку сумки. Потом растерянно посмотрела на меня. «Даже не представляю, с чего начать». «Как вариант, займитесь тем, что у вас хромает. Своим здоровьем. Обратите на него внимание. Съездите отдохнуть в санаторий. Если у вас есть изумрудные украшения, поносите их. Этот камень принесет вам удачу». Ольга задумчиво кивала. Она слушала меня очень внимательно и даже позабыла о своей сумке, вновь подавшись всем телом вперед. «Вам нужно в санаторий ездить хотя бы раз в год», — настойчиво произнесла я. «И начните заниматься чем-то, что вам нравится. У вас есть хобби?» «Одно время я ходила на ушу в Тобольске», — тихо произнесла она, вдруг охрипнув. «Прекрасно», — поддержала я. «Возобновите занятия теперь в Новосибирске. Начните общаться с друзьями. Вы должны жить своей собственной интересной жизнью. Начните себя украшать каким-нибудь способом. Потихонечку. Измените прическу. Попробуйте выбрать для маникюра более яркий лак. Поэкспериментируйте с новыми костюмами, платьями». Какое-то время Ольга молчала, нахмурив брови, она внимательно слушала меня. Иногда кивала, будто соглашаясь с моими словами, а иногда вдруг удивленно округляла глаза и даже пыталась протестовать. «Знаете, Анна», — вдруг произнесла Ольга, когда я замолчала, «у меня есть сын, Станислав. Я одна его воспитываю. Мой муж Михаил, вернее, он не муж мне, мы не расписаны, бросил нас, когда Стасику было 1.5 года. С тех пор мы больше никогда с ним не встречались, но я очень старалась заменить сыну и отца, и мать. Все ему отдала». «А сколько лет вашему сыну сейчас?» 25. «Взрослый мальчик». «Да, действительно взрослый. Но знаете, такая беда с ним. Он не работает нигде и не учится. Стасик окончил школу и все». «Сел вам на шею?» — назвала я вещи своими именами. «Ну, — смутилась женщина, — в какой-то степени да. Хотя, знаете, он-то тут подшабашит, то там какую-то копейку заработает, но постоянного дохода нет, и перспектив особых тоже». «Ольга, начните жить для себя», — мне пришлось повторить. Она удивленно взглянула на меня и, поежившись, возразила: «Так я и живу для себя. А для кого же еще?» «Мне кажется, вы живете только для своего сына», — попыталась я пробить броню, которой моя собеседница окружила себя. «Но это же я сама выбрала так жить», — настаивала на своем Ольга. «А ради чего мне тогда жить, если не ради сына?» «Я так понимаю, что замуж вы больше не выходили». «Нет», — замотала головой Ольга. «Ну что вы! Как я могла устраивать свою личную жизнь, когда у меня был маленький ребенок на руках? У него же кроме меня никого больше нет. Я должна была его вырастить, поднять на ноги, все ему дать». «Словом, — помогла я, — пожертвовать всю свою жизнь Стасу. А что он сам? Не женат?» «Он был женат», — с готовностью поведала Ольга. «И девочка такая неплохая попалась. Действительно неплохая. Они жили у нас. И никаких нареканий к Маше, жене Стаса, у меня не было. Дочка у них родилась. Такая озорная ягоза. Но что-то не сложилось, развелись они. Дочка с мамой осталась. И Маша не дает Стасу общаться с ней. Вам желательно оставить сына в покое. Отселить его от себя и начать жить собственной жизнью. Тогда и он начнет жить свою жизнь, и у вас получится постепенно восстановиться. Ольга с удивлением смотрела на меня. По выражению ее лица уже было понятно, разговор предстоит долгий. Не так-то легко объяснить женщине, прожившей половину жизни для кого-то другого, что пора начинать жить для себя. Она просто забыла, что это такое. «Ольга», — начала я, — «когда вы последний раз покупали себе новое платье? Когда были на массаже? А когда позволяли себе что-то невероятно вкусное?» У нее был такой взгляд, словно я прямо у нее на глазах открывала новую землю. Видимо, мне удалось пробить ее панцирь, который она строила вокруг себя много лет. Мне даже показалось, что она увидела возможности, которые открывались перед ней. «Спасибо, Анна», — произнесла она, задумчиво поднимаясь из кресла. Потом застыла на несколько секунд и добавила. «Я все записала на диктофон. И дома все переслушаю еще раз». «Да, я понимаю, информации очень много. Вам нужно все услышанное осмыслить. Вы не волнуйтесь, если у вас возникнут вопросы, это нормально. В течение 2 недель вы можете обратиться ко мне с вопросами бесплатно». Уже в дверях она остановилась и попросила. «Проведите консультацию моему сыну, пожалуйста». Я согласилась, но настояла, что позвонить он должен сам. Я поднялась по ступенькам и открыла дверь в салон. В лицо ударил стойкий характерный запах химии, в котором четко угадывался пронзительный шлейф лака. Поздоровавшись со своим мастером, я подошла к шкафу, чтобы раздеться. Мой взгляд устремился в зеркало, и я с удивлением застыла на месте. В отражении я увидела невысокую ухоженную женщину с ярко блестящими карими глазами, которая очень напоминала... Я быстро развернулась, и мы встретились с ней взглядами. «Ой, Анна!» — обрадовалась она. «Я так рада вас видеть!»